Мюнхгаузен, казалось, колебался. Исповедь? Это скорее в стиле блаженного Августина, чем барона Мюнхгаузена. Но если вы требуете, только разрешите хоть изредка, иначе не могу, из тины истины в вольный фантазм. Итак, начинаю. Представьте себе этакий гигантский циферблат веков. Острие его черной стрелы с деления на деление над чередой дат. Сидя на конце стрелы, можно разглядеть проплывающие снизу 1889, 1830, 1848, 1871 и еще, у меня и сейчас еще рябит в глазах от бега лет. Теперь вообразите, любезный друг, что ваш покорный слуга, охватив коленями вот эту самую, повисшую над сменой годов и всего, что в них, стрелу, кружит по циферблату времени. Да, кстати, крючья шкафа, который я забыл запереть, помогут вам увидеть тогдашнего меня яснее и детальнее. Коса, камзол, шпага, свесившись над циферблатом, качается от толчков. А толчки стрелой, а цифры все сильнее и сильнее. На 1789-м крепче стискиваю колени. На 1871-м приходится и руками, и ногами за края стрелы. Но с 1914-го тряска цифр делается невыносимой, ударившись о 1917 и 1918 теряю равновесие и, понимаете ли, сверкнув пятками, вниз. Навстречу сначала неясные, потом вычетчивающиеся сквозь воздух пятна морей и континентов. Протягиваю руку, ища опоры, воздух и ничего, кроме воздуха. Вдруг удар о ладони, сжимаю пальцы, в руках у меня шпиль. Представьте себе обыкновенный, как игла над наперстком, надкупольный шпиль. Над головой в 2-3 футах флюгер. Подтягиваюсь на мускулах. Легким ветерком флюгер поворачивает из стороны в сторону, и я могу спокойно оглядеть распластавшуюся под моими подошвами в 2-3 десятках метров ниже землю. Радиально расчерченные дорожки, мраморные марши, стриженные шеренги деревьев, прозрачные гиперболы фонтанных струй — все это как будто уж знакомо, не в первый раз. Скольжу по шпилю вниз и, усевшись на дымовой трубе, внимательно оглядываю местность. Версаль, ну, конечно же. Версаль, и я на краю Трианона. Но как сойти? Упругие пары дыма, скользящие по моей спине, подсказывают мне простой и легкий способ. Напоминаю, если я теперь, так сказать, оброс и приобрел некоторую весомость, то в тот первый дебютный день я был еще немногим тяжелее дыма, и я ныряю в дымовой поток, как водолаз в воду, и, плавно опускаясь, я вскоре у дна. То есть, отбрасывая метафоры, внутри камина, такого же, как вот этот. Лакированные туфли рассказчика ткнул носком в чугунную решетку, огни за которой уже успели отлеть. Я огляделся. Никого. Вышагнул наружу. Камин находился, если судить по заставленным книгами и папками, длинным сплошным полкам в библиотеке дворца. Я прислушался. За стеной шум сдвигаемых кресел, потом тишина, размеченная лишь дробным стуком маятника, потом заглушенной стеной чей-то ровный, шаркающий по словам, как туфли по половицам, голос. Мне, человеку, свалившемуся со стрелы на циферблат, конечно, еще не было известно, что это одно из заседаний Версальской конференции. На библиотечном столе картотека, последние номера газет и папки с протоколами. Я тотчас же погрузился в чтение, быстро ориентируясь в политическом моменте, когда вдруг за стеной шум раздвигаемых стульев, смутные голоса и чей-то шаг к порогу библиотеки. Тут я... Нет, видно, еще раз придется навестить старый шкаф.